Я выступил из кустов и сделал жест, напоминающий приветствие в Индии. Человек покосился на мой гидрокостюм, потом выдвинул из ручки сачка длиннющий пластмассовый стержень, и сачок превратился в нечто похожее на шест. С помощью этого шеста человек ловко перепрыгнул через заборчик с током высокого напряжения. На песчаной полосе остались его четкие следы. Я расстегнул шлемофон и приблизился к прыгуну. «Здравствуй, Анри. Рад тебя видеть», — сказал я. «Виктор!» — вскрикнул Анри Фалле. Это был он. «Я знал, что одним из тех, кто придет, будешь ты. Точнее, не знал, а верил. И это я просил японцев обратиться к Куртье, когда узнал, что ты у него». В наушниках зазвучал голос Жоржа. «Мы в 40 метрах позади вас. Видим вашу группу и будем наблюдать за ней. Связь прекращаю. Вблизи от ворот охрана. Может засечь переговоры». «Все ясно», — ответил я. Анри тихо произнес. «Сейчас будем прыгать по одному через ток высокого напряжения. С помощью моего сачка. Потом подойдем к воротам. Там я набираю цифровой код 222-722, и они откроются. В этот момент вы должны немедленно нейтрализовать охрану в проходной, и мы быстро пойдем к главному зданию. Если что-то случится со мной, то у одного из охранников надо взять пластинку, пропуск, и приложить ее к желтой точке слева от дверей главного здания. Тогда компьютер откроет двери и отметит в своей памяти, что вошел такой-то охранник. Обратно выходить из главного здания также с помощью пластинки. Потом не забудьте положить ее снова в карман охранника. От дверей главного здания широкий коридор ведет к помещению, где находится основной компьютер. Мы зовем его мозг. Коридор прямой, в конце его метров через 100 двери, окрашенные в красный цвет. За ними мозг. Код дверей 666. Антихристово число — пижоны, — не удержался от реплики. «Подходить к самому мозгу, — продолжал Анри, — нельзя. Его ограждает специальный луч. Если луч потревожить, вас изрешетит пулеметная очередь. Заодно будет дан сигнал общей тревоги. Как отключается луч, я не знаю. Но для нас это не важно. Мы должны войти в небольшую черную дверь в зале компьютера, слева от входа. Там кодовое устройство из букв. Сначала надо набрать на английском языке слово «смерть» и подождать, пока не загорится над дверью желтая лампочка. После этого набрать слово «жизнь». Тогда дверь откроется. Внутри комнаты пульт с циферблатом и механизмом взрывного устройства. Чтобы поставить часы на взрыв, требуется 2 специальных ключа, которых у меня нет. Зато я кое-что придумал и сообщил профессору, как обойтись без ключей. Я просил прислать специалиста. «Это я», — сказал Ив. «Мы разработали по вашему предложению взрывное радиоустройство. Оно у меня с собой». Через стенку с током высокого напряжения мы прыгали по очереди. Это было нетрудно, но, прямо скажу, неприятно. Первым прыгнул Анри. Он перебросил нам обратно 6 сачок. Настала моя очередь. Техника преодоления стенки походила на прыжок спортсмена с шестом. Однако существовало одно «но». Жизненно важно было не дрогнуть в момент разбега. Если рука или нога дрогнет, то заденешь за провода высокого напряжения и мгновенно обуглишься. К тому же в скафандре прыгать было не слишком удобно. Я вспомнил свои первые занятия спортивной гимнастикой в университете. На высокой перекладине нужно было выполнить упражнение, которое мы называли «скорочкой». Находясь на перекладине в упоре на руках, надо было сделать ногами резкий мах назад и, отпустив руки, перепрыгнуть через перекладину. Все это происходило на высоте свыше 2 метров. Элемент считался легким, но он требовал полной психологической уверенности, что ты сделаешь этот соскок, не задев ногами за перекладину. Если в душе ты где-то дрогнешь в тот момент, когда тело уже парит над перекладиной, то ноги обязательно зацепятся за нее, и тогда ты полетишь головой вниз на маты, рискуя сломать себе шею или руку. С парашютом из самолета прыгать легче. ты можешь выпрыгнуть, зажмурив глаза».